Глава 17. Спасти Влогинга. Часть 2. Я со смешанным чувством страха и удивления смотрел на стоявшего перед нами, насколько я догадался, финального босса. Когда-то эта тварь, иначе ее писать у меня не находилось слов, явно была троллем. Но сейчас от того прошлого осталась только голова. Да и то черты лица лишь отдаленно напоминали лица моих соплеменников. Уродовали все внушительные клыки, торчавшие изо рта, и маленькие красные глазки, горевшие какой-то запредельной злобой, от которой я невольно вздрогнул. Тело же... Перед нами стоял 4-метровый гигант с руками, буквально лопающимися от мускулов. Из одежды только набедренная повязка. По всему телу струились узоры причудливых татуировок. И да, из тела торчали змеиные головы. Создавалось впечатление, что змеи ползали под кожей этой твари. Кобр. Великий патриарх, повелитель змей. Уровень 47. «Надо же, какой урод!» — вырвалось у Стамески, которую, видимо, тоже впечатлил новый противник. «А ты уверен?» — спросил у него Макс. «Или у тебя змеи уже мозг выели?» «Да как ты смеешь, жалкий смертный!» — прогрохотал наш противник, и в его руках появился солидных размеров меч. «Ну что ж, шути дальше. Эта твоя шутка будет последней». «Ну-ну!» — скептически проворчал Макс, у которого в руках появился лук, и кашкалют переместился за наши со стамесской спины. «Поддержу вас, так сказать, дружественным огнем», — сообщил он нам. Мы с моей боевой подругой переглянулись. Я вытащил меч, она — дубину. «О, какие интересные мне попались тролли!» — радостно провозгласил кобр. «Наконец-то повеселюсь немного, а то совсем заскучал тут. Но ради порядка спрошу, зачем вы сюда пришли?» «Нам нужен Влогинг», — сообщил я ему. «Влогинг, Влогинг», — забормотал тот. «Странно, не помню такого». «Он недавно к вам попал», — напомнил я ему. «Недавно. Вспомнил. Да, есть такой. Он, по-моему, родственник одного из моих слуг. Да, точно, вспомнил я эту историю. И что же вы хотели?» «Забрать его», — вмешалась в разговор Стамеска. «Забрать?» — искренне удивился кобр. «А зачем?» «Как это зачем?» — фыркнул я. «Он в моем племени советник по экономике, и мне его сильно не хватает. Так что твой вопрос просто глуп». «Ну, вы же понимаете, что отпустить я его не могу. Он должен нашей семье и будет расплачиваться за этот долг вечность. А вы, значит, готовы умереть за это ничтожество?» «Что-то ты разговорился слишком», — заметил я и вызвал Бобика, на которого кобра не обратил никакого внимания. «А зря». Мой питомец, повинуясь мысленной команде, начал бой. Могучая туша этого, с позволения сказать, пса, неожиданно врезалась в нашего противника. Несмотря на свой рост и внешние данные, здоровяк с именем Кобр оказался не таким уж устойчивым. От удара Бобика в бок он покатился по мраморному полу. Воспользовавшись этим, железный пес вцепился ему в руку, которой тот прикрыл свое горло, и начал остервенело рвать ее. И сразу на поверженного противника набросились мы. Но вроде обреченный противник проявил чудеса живучести. Несмотря на обрушиваемый на него град ударов и вцепившегося в руку пса размером со взрослого быка, кобра умудрился подняться и отшвырнуть Бобика, который врезался в стену и с жалобным визгом сполз вниз. А затем великий патриарх начал вращать свой меч. И вот тогда нам сразу стало невесело. Противостоять такому натиску было практически невозможно. Вдобавок змеи, ползавшие по телу этого урода, умудрялись еще и плеваться в нас каким-то зеленоватым ядом. Урон он наносил слабый, но все равно было неприятно. поэтому нам троим приходилось отступать. Все попытки пробить защиту гиганта оказались неудачными. Лишь моя магия да свитки, которые начала использовать стамеска, хоть как-то уменьшали линию жизни нашего противника. Бобик еще несколько раз пытался сбить своими прыжками врага, но тот теперь стоял крепко и каждый раз отбрасывал наглого пса на стену. В результате, после пятого нападения, Бобик исчез. «И как нам его достать?» — крикнул мне Макс, в очередной раз уходя из-под огромного меча кобра. «Да не знаю я», — проворчал, косясь на стамеску. «Сейчас я покажу этой твари небо в алмазах», — ответила она, заметив мой взгляд. «Не пожалею свитков. Пару сюрпризов точно устрою». «Да пора уже, а то у нас троих жизнь уже балансировала в желтой зоне, несмотря на активное использование зелий жизни. Без них мы бы уже давно ушли на перерождение». «Странно, какой-то слишком сильный монстр для 47-го уровня. Давай уже, если хочешь, применяй», — посоветовал троллихе Макс. «Иначе долго мы не продержимся». В следующий миг перед девушкой появился огромный шар зеленого огня. Спустя пару секунд он врезался в кобра. Гиганта охватило зеленое пламя, и он, заревев от боли, замедлился и, отпрыгнув от нас шагов на 20, стал остервенело колотить себя по одежде, пытаясь потушить огонь. Змеи тоже пытались уклоняться от огня, но, учитывая их количество, это было проблематично. Воспользовавшись моментом, мы вновь бросились в атаку на слегка деморализованного противника. Но тот оказался стойким. Забыв про огонь, бушевавший на его теле и неумолимо ползущую в красную зону полосу жизни, перешел в атаку. В результате мы как ни пытались защищаться, Макс улетел на перерождение. Но это стало последним успехом кобра. Все-таки силы его не бесконечны, не настолько он крут. После ухода жизни в красную зону сработала его обилка, заключавшаяся в том, что нас одновременно атаковали два десятка змей. Но учитывая, что все они были 10 уровня, особых проблем нам эти твари не доставили. В общем, спустя 15 минут схватка подошла к логическому концу. И тело великого патриарха растаяло, оставив нам 500 монет и несколько разношерстных вещей редкого уровня. Нам со Стамеской, да и Максу, подобные вещи для 20 уровня были бы без надобности, но соклановцам сгодятся. «Вот не могу понятия местный рандом», — заметила Стамеска, посмотрев на меня. «Ну, сильный же моб, а валится с него мелочевка какая-то». Я только пожал плечами в ответ. «Пошли в логинга искать. Кстати, что-то не было никаких сообщений о том, что мы квест закончили». «Да, странно». «Поздравляем! Вы победили великого патриарха, повелителя змей. Призраки развеялись и навсегда покинули особняк. Необратившиеся пленники вернулись домой. Посетите ведьму Ирис для завершения задания. В течение 5 минут вы должны покинуть особняк или погибнете. В случае вашей гибели квест считается проваленным. 4.59... 4.58. «Вот засада!» — возмущенно заметил я, глядя на доставшую свиток телепорта девушку. «А если бы у нас телепорта не было, мы бы на точку возрождения отправились и квест провалили?» «Бежать бы пришлось!» — фыркнула Стамеска. «Полетели?» На поляне нас ждал Макс. «По вашим лицам вижу, что все закончилось удачно», — заметил он. «А ты разве сообщение не видел?» — удивилась Стамеска. «Не-а. Странно». «Ну что, полетели сдавать квест? К ведьме?» — предложил я. «Ага, только давай сначала в деревню, к дому Влогинга. Судя по тому, что нам сообщили в особняке, он должен дома быть». Вскоре мы стояли перед домом моего соправителя по экономическим вопросам и смотрели на него самого, сидевшего на пороге дома. Видок у Влогинга был так себе. Но, увидев нас, он сразу заулыбался. «Смерть эльфам! Как я рад тебя видеть! Спасибо вам всем огромное!» Надо же, мне показалось, что он сейчас слезу пустит. «Я уже думал, что пришел конец моей земной жизни. Я обязан тебе!» Голос его вдруг стал серьезным. «И поверь, свой долг верну. С процентами!» «Да ладно! Я даже немного растерялся. Как мы без тебя будем? Я же в экономике, как ты понимаешь, не особо разбираюсь». «Тем не менее, ты меня услышал!» Поднялся с порога тролль. «Сегодня-завтра мне надо прийти в себя и заняться делами. А дня через 2 прошу моих спасителей пожаловать на ужин. И отказов я не приму. Мы переглянулись. «Придем, конечно», — ответил за всех я. На этом мы расстались и направились к дому ведьмы, которая, как обычно, встретила нас во дворе в своем традиционном наряде. Стамеска, покосившись на нас, разглядывающих очередное супер-мини-платье Ирис, только покачала головой. «Вы выполнили задание. Награда. Опыт плюс 3000. Золото плюс 3000. Подарок будет выдан на ужине с влоггингом. Репутация с влоггингом максимальная». «Поздравляю, друзья!» — весело заявила ведьма. «Именно так надо заботиться о каждом члене своего племени. Камнеедам повезло, что у них такой вождь. Но приношу свои извинения. Долго с вами разговаривать не могу. После моего брата-ведьмака до сих пор не могу порядок в лаборатории навести». Она нахмурилась. «Мужики, это все же такие...» Она покосилась на нас и не стала заканчивать свою фразу. «В общем, до встречи, мои дорогие». Улыбнувшись нам на прощание, удалилась в дом модельной походкой от бедра. «Это, доложу я вам, еще то зрелище». «Так», — хмуро заметила Стамеска, — «мужики, заканчиваем пялиться на всякие мобы. Лучше бы на живую девушку внимание обратили». Мы с Максом дружно посмотрели на нее. «Вот так-то лучше. Пойдем фармить, а?» — предложила живая девушка. И мы не были против. Так что сегодняшний день продолжился геноцидом мобов. Странно, но ни одного члена нашего клана мы не встретили. К сожалению, их местонахождение я мог видеть только в пределах края троллей. А так, только есть они в игре или нет. Сейчас, например, в волшебных королевствах находились депутат да кошколюдки. Барб с троллями не было. Но, в конце концов, сегодня воскресенье. Надо же тоже когда-то отдыхать. В общем, вторая половина дня прошла под знаком фарма. Вечером Стамеска вышла из игры, предупредив, что завтра появится только после обеда. Все-таки на занятия, как она сказала, надо ходить. Мы же устроились в нашей родной пещере с несколькими кружечками пива и большим блюдом вареных креветок. Вот нравится мне такая жизнь, честное слово. Не хватало еще музыки, но и это, как я понял, можно решить. За деньги. Я рассказал своему другу о пташке Юле и завтрашнем приглашении. К моему удивлению, Макс очень серьезно воспринял этот рассказ. «Вот я не понимаю твоего несерьезного отношения к этой встрече», — строго произнес он. «Или ты про Роберта забыл? Я бы на твоем месте был осторожнее». «А насчет Юли? У нас не сложилось, хотя я к ней подкатывал. А вот где она сейчас, даже не знаю. Но попробую до встречи это выяснить». «То есть ты предлагаешь мне с ней не встречаться?» «Почему не встречаться? Наоборот, встречаться надо. Но подстраховаться надо обязательно». «Каким это образом?» «Да, например, я с тобой пойду. Травмат свой возьму. Если что, отмахаемся. Ну, и еще...» Он осекся и хитро посмотрел на меня. «В общем, не дрейф, брателло. Прорвемся». «Да зачем? И что значит «если что»? Ты думаешь, это Роберт подстроил?» «А кто его знает?» — пожал плечами Макс. «Но осторожность лишней не бывает. Разве я не прав? И, повторюсь, ты пока ничего не знаешь об этой Юле». «Да вроде нормальная девчонка показалась», — признался я. «Помнишь, мы тогда сидели вместе?» «Я-то помню», — нахмурился Кошколют. «Нормальная девчонка, говоришь?» «Дэн, запомни, нет там нормальных. Это гадюшник». «И Стамеска, и Фиона тоже из этого гадюшника», — парировал я. «Да», — невесело улыбнулся мой собеседник. «Ну, чего скрывать, ты просто понравился им? Или, прямо скажем, обе в тебя втюрились по уши?» «Кстати, до сих пор не понимаю, почему», — ухмыльнулся он, но я показал ему кулак, и Макс продолжил. «В общем, если бы не это, вспомни, что Аня собиралась с тобой сделать. А Лена?» «В чем-то мой друг, конечно, был прав. Насчет Стамески не знаю, но признаю, что всегда бывают исключения из правил». Я задумался. «Макс-то в целом прав. Действительно, чего рисковать-то? Пусть подстрахует». «Хорошо», — кивнул я, — «вдвоем пойдем». «Ну, вот и договорились», — улыбнулся мой друг. «А то у меня к этому Роберту, как ты сам понимаешь, тоже претензии имеются». «Да, Макс», — вспомнил я, — «загляни-ка ты на форум. Ты у нас за рекрутинг отвечаешь. Там народ вступить желает. Посмотри нормальных претендентов на вступление. Можешь, например, завтра стрелу забить часов на 12. Стамеска все равно появится после обеда, а нам вроде делать нечего. Квесты мы все закрыли. Если фармить только. Ладно, — улыбнулся тот, — гляну. Действительно, пора делом заняться. Приговорив по 3 кружки прекрасного темного пива, мы с Максом уже решили отправиться домой, как я увидел, что меня вызывают. Ого! Интересно! Я активировал перстень, и передо мной появилась призрачная фигура Хромова. «Привет, тролль!» — дружески приветствовал он меня. «Привет!» — отсалютовал я ему полупустой кружкой. «Рад визиту! Как там без нас воюете?» «Нормально воюем!» — усмехнулся Хромой. «Косвелл мы захватили! И, кстати, как в правильной компьютерной игрухе, его армия к нам присоединилась. Король-то наш теперь, так что на границе с Риентором немалая армия стоит. На днях вторжение намечается». «А как же гвардии света и эльфы?» «А что они?» — усмехнулся мой призрачный собеседник. «У них тоже силы и возможности не бесконечны. Да еще к тому же далековато они расположены, чтобы большие силы перебрасывать. Это никаких порталов не напасешься. Так что пока мы выигрываем». «А у вас, я слышал, тоже заварушка была?» — прищурился он. «Была», — кивнул я. «Финрод в гости пожаловал. Вот любит он троллей. Даже странно. Эльф и тролль. Какая вроде связь? А все пристает и пристает». «Хе!» — рассмеялся Хромой. «Да, щелкнуть 2 раза Финрода по носу — это дорогого стоит. А тебя не волнует, что за тобой охоту ведут по всей игре?» «А чего переживать-то?» — признался я. «Мне и здесь, в краю троллей, хорошо. А со временем в этой жизни может многое поменяться». «Да ты философ! Ладно, я вообще по делу. Как ты смотришь на то, чтобы размяться вместе с нами? Хотим Риент, столицу Риентора, взять и окончательно выкинуть наших врагов. И тогда мы победим в войне». «В смысле?» — не понял я. «Если мы захватим Риентор, то плацдармы для вторжения на наши земли исчезнут. По условиям войны это означает ее прекращение и победу». «Странно», — вмешался Макс. «Я думал, это дольше будет продолжаться». «А смысл админам устраивать долго и месилово?» — усмехнулся Хромой. «Не все, знаешь, игроки — любители друг друга резать. Многие отдыхать сюда приходят. Красотами полюбоваться, баб нарисованных пощупать, от реала отдохнуть. Поэтому админы внимательно смотрят, чтобы игроки не сильно увлеклись этим делом. Все-таки волшебное королевство — игра достаточно мирная. И это вообще первая война, насколько я понимаю. Дальше, может, еще что-то придумают. Но сейчас вот так». «Понятно», — кивнул я. «Давай конкретнее». «В общем, ориентировочно на среду рассчитывайте. Я вас заранее предупреждаю. Наш главнокомандующий меня попросил. А сам он с вами чуть позже свяжется. Ну и, конечно, максимум народа берите». «Ладно», — кивнул я. «А вообще вы весело живете», — внезапно рассмеялся он. «Ты молодец. Сумел раскрутить троллей. Я бы на твоем месте админам написал. Пусть премию выпишут». «Ага», — проворчал я. «Выпишут. Хорошая шутка. Ну, пытаюсь иногда шутить. Ладно, тогда до среды. Удачи!» С этими словами его фигура растаяла. «Повоюем?» — Макс посмотрел на меня. «Повоюем. Почему и нет?» — пожал я плечами. «Но сейчас нам, наверное, надо расходиться». «Это да», — кивнул мой друг. «Кстати, я тут на следующие выходные запланировал поход в клуб вместе с тобой». «Ого!» — удивился я. «И я только сейчас об этом узнаю?» «Ну да. Клуб нормальный, не пафосный. Хоть и не для всех. У меня клубная карточка на 2 есть. Там какая-то тяжелая группа играть будет. Надо уже нормально расслабиться. Девок снимем нормальных, а то ты в своих мажорках уже, я гляжу, запутался. Да и нет их сейчас. А организм молодой?» Макс посмотрел строго на него, но, не удержавшись, рассмеялся. «Да я, в принципе, не против. Только в понедельник анализы получу, а то мне, может, еще несколько недель пить нельзя будет». «Ну ничего, соку выпьешь». «Молчу, молчу. Все, ушел. Завтра с утра увидимся. Звони, если что». И кошкалют растаял, оставив меня одного. «А что, я рад, что Макс вернулся. Теперь в полном смысле этого слова. Его жизнерадостности можно только позавидовать. Ладно, наверное, мне тоже пора». Квартира встретила меня привычной тишиной. Приняв традиционный душ, я отправился на кухню. Не стал особо ничего придумывать, удовлетворился пиццей и соком. Потом посмотрел новости. Ничего интересного за день не произошло. На На телефоне СМС-ка с незнакомого номера. Позвони завтра, как поговоришь с Ю. Твоя Ф. Конспираторша, блин. В общем, я отправился спать. Утро, как говорится, вечера мудренее.